Кризисы 70-80-х годов. Впервые после Второй мировой войны экономические кризисы 1974, а затем и 1980-1982 года охватили все индустриальные страны Европы, Северной Америки, Японию и другие. Вползание капиталистического мира в экономические кризисы 70-х годов было малозаметно. Сначала в ФРГ, затем в США, еще в конце 60-х годов, произошел спад производства. Внутренний рынок оказался перенасыщен товарами длительного пользования. США в 1972 году отменили золотое содержание доллара. Это привело к тому, что мировая финансовая система лишилась золотого материала, валюты пустились в свободное плавание. Последним звеном в цепи событий, предшествовавших кризису, стал кризис энергетический. В 1973 году арабские страны-производители нефти, протестуя против антиарабской политики западных стран и роста цен, резко подняли тарифы на нефть. Экономический кризис совпал с усилением инфляции. Удорожание энергоносителей усилило рост цен. Это означало, что форма экстенсивного развития изжила себя. Надо было переходить к интенсивному типу производства, то есть к сберегающему энергию, материалы, затраты на труд. Для такого перехода нужны были новая технология, техника, современный научный уровень организации производства и система реализации продукции, то есть структурная перестройка экономики. Новый этап научно-технической революции дал возможность начать переход к постиндустриальному обществу. Общая схема трехволновой истории человечества выстроилась теперь так: доиндустриальное, аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество. Начало перехода к постиндустриальному обществу было положено во второй половине 70-х годов. Особое внимание здесь уделялось развитию информационной техники и особенно быстрой смене поколений микропроцессоров, компьютеров, развитию систем связи. На этой основе развертывается информационная революция. Поэтому постиндустриальное общество часто называют информационным. Научно-технический прогресс идет неостановимо, но бывают и скачки, резкий переход на качественно новый этап. Таким этапом была революция в естествознании. Она заложила фундамент для современной НТР. Научно-техническая революция и научно-технический прогресс – понятия разные. Революция означает переворот в материальных условиях существования и развития общества, качественный скачок в развитии познания природы и производительных сил. Этот переворот выражается в смене всей основной материально-технической базы индустриального общества. Сочетание слов «научная» и «техническая» революция означает не просто сближение науки и техники, науки и производства, а то обстоятельство, что наука становится непосредственной производительной силой. Современное НТР – глобальное явление, вносящее коренные изменения в развитие современной цивилизации. Эта революция вызвана резко возросшими потребностями человека, общества, производства в научных знаниях. Она подготовлена всем развитием мировой науки. Мировые экономические кризисы 70-80-х годов свидетельствовали о новых потребностях современного цивилизованного развития человечества. Новый этап научно-технической революции связан с изобретением и усовершенствованием в 70-е годы микропроцессоров и интегральных схем и созданием на их основе персональных компьютеров. Эти открытия позволили преобразовать все системы информации и телекоммуникации, создать гибкие производственные системы, ГПС, и электронно-вычислительные машины, ЭВМ. Другая важнейшая область научно-технических новшеств связана с достижениями биотехнологии и генной инженерии. Главными центрами создания новой техники и технологий научных разработок являются США, Западная Европа, Япония, Россия, но эти процессы идут и в других регионах, распространяясь на весь мир. Крупные изменения в итоге происходят в системе занятости. Возникают новые профессии. Начался переход рабочей силы из производственных отраслей в сферу услуг, что является характерной чертой постиндустриального общества и информационной экономики. Другая модель, информационно-индустриальная, характеризуется довольно высокой степенью занятости в промышленности. Однако теперь услуги в основном стали сферой производственной, поставляющей особый товар – информацию. Экономическая политика 70-х-90-х годов. Во второй половине 20 века для ведущих капиталистических стран были характерны три типа. Социально-экономической политики, которые последовательно сменяли друг друга. Либерально-реформистская, социал-реформистская и консервативно-реформистская, каждому из которых соответствует определенная социальная политика. В конце 40-х-60-х годов для целого ряда стран была характерна либеральная реформистская модель экономической политики. В конце 70-х-80-х годы экономические кризисы и инфляции изменили отношение правящих партий к вопросам государственного регулирования, к государственному сектору экономики и социальным расходам. Это был поворот к консервативно-реформистскому типу экономической политики – Фридман и неолиберальных экономических теорий – Хайек. Это выразилось в активизации рыночных механизмов, смене форм государственного регулирования и ограничения социальных расходов, а также в пропаганде консервативных ценностей и политической идеологии. Чаще всего этот поворот к неоконсерватизму связан с приходом к власти консервативных партий. В Великобритании эту политику проводила Маргарет Тэтчер, в США – Рональд Рейган. Консерваторы упрекали социал-демократов в том, что они настолько увеличили социальные расходы, что возник большой государственный долг и дефицит бюджета. Также они критиковали политику государства благосостояния за расточительство и обвиняли их в том, что социальная помощь не всегда была адресована тем, кому надо. Это ослабляло стимулы к труду и порождало иждивенчество. Еще один довод консерваторов в пользу рыночных отношений – государственные предприятия и собственность неэффективны, считали они, поэтому те из них, которые являются убыточными, следует приватизировать и избавить бюджет от содержания банкротов. Для стимулирования производства, внедрения новой техники, повышения темпов роста и конкурентоспособности нужно активизировать рыночные механизмы регулирования, то есть снижать налоги и понижать банковский процент. В 80-е и 90-е годы консервативные правительства как раз следовали этому экономическому курсу. Консервативный поворот был характерен в 80-е годы практически для всех капиталистических стран. Однако в 90-е годы усилилось недовольство консервативным курсом правительств. И во второй половине 90-х годов они повсеместно терпят поражение. Так, к 1999 году в абсолютном большинстве западноевропейских стран Европейского Союза на парламентских выборах победили социалистические партии и левые силы. В конце 80-х-90-х годы в мире сложилась новая структура мирового хозяйства. Была заложена новая материально-техническая база современного постиндустриального информационного общества. Возникла новая геополитическая ситуация. Определилась многополюсность мира. Три центра современного капитализма – США, Западная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион – представлены равными долями в мировом производстве – по 25-30%. Появились и новые экономические центры – Китай, Индия, Бразилия, которым предсказывают бурный рост в 21 веке. В условиях глобальной экономики и быстрого роста транснациональных корпораций и банков мощное развитие получило международная торговля и международное движение капиталов. С 1987 года периодически возникают мировые финансовые кризисы, которые имеют подчас спекулятивную основу. Бороться с ними национальное государство самостоятельно не может. Перед Мексикой, Юго-Восточной Азией, Бразилией, Россией, многими малыми странами встали проблемы экономической стабилизации в результате таких мировых финансовых кризисов. Эти кризисы стали одной из крупных проблем современной цивилизации.